17 октября 1973 года, среда, Подмосковье, дача Юрия Андропова. Шеф КГБ любил гулять по аллеям своей подмосковной дачи даже в такую стылую осеннюю пору, холодный ветер сюда не проникал, а желтые листья, усыпавшие дорожку, мерно шелестели под ногами. Во время таких прогулок Андропову хорошо думалось, гораздо лучше, чем, когда он стоял у своего окна на Лубянке и наблюдал за суматошным движением машин и людей вокруг памятника Дзержинскому и дальше, вниз, мимо детского мира к Малому театру. Но сегодня Андропов гулял по аллее не один, а в компании Марата Изюмова, начальника спортивной линии 5-го управления КГБ СССР. Они обсуждали тревожную ситуацию, которая складывалась вокруг повторного матча между сборными СССР и Чили. По сообщениям нашей резидентуры в Англии, глава ФИФА Стэнли Роуз активно формирует делегацию, которой в скором времени предстоит отправиться в Сантьяго для инспекции тамошнего стадиона на предмет проведения там второго матча, сообщал Изюмов шефу КГБ информацию, полученную им вчера от коллег из внешней разведки, которых Андропов лично замкнул на него, чтобы они работали в тесном контакте по данной теме. Помимо Валентина Гранаткина, в нее включены еще 3 человека из ФИФА, все они люди Роуза. Значит, их задачей будет найти стадион вполне пригодным для матча, спросил Андропов. Мне кажется, это было понятно с самого начала, подтвердил предположение шефа Изюмов. А тут еще некоторое время назад Чили посетил помощник госсекретаря США по межамериканским делам Джек Рубич. Он имел встречу с Пиночетом и они, в числе других вопросов, обсуждали и футбольную тему, второй матч между нами и чилийцами. Это проверенная информация. Коллеги из внешней разведки раздобыли ее от наших кубинских товарищей. Так вот, Рубич настоятельно советовал Пиночету принять делегацию ФИФА и привести в порядок стадион. До этого генерал и его окружение склонялись к мысли, что их сборная вполне может не участвовать в чемпионате мира, опасаясь скандала, у главарей хунты не было уверенности, что футболисты не разбегутся. Теперь у них такая уверенность появилась. Да, они нашли подходы к тренеру Луису Аламосу и футболистам через их семьи. Так что сборная Чили мотивирована на то, чтобы попасть на чемпионат. Как же не везет нам с этими чилийцами, которым опять подсуживают англичане. Вырвался у Андропова невольный выплеск, который Изюмову объяснять было не надо, он знал, о чем идет речь. В 1962 году на чемпионате мира в Чили сборная СССР впервые серьезно напоролась на чилийцев, хозяев турнира. А ведь судьба сборной Чили могла бы сложиться иначе, и в полуфинал она могла бы и не выйти, если бы ей не подсуживали. А началось это все в групповом турнире, в матче Чили-Италия, который состоялся 2 июня. Это была самая скандальная игра на том турнире, вошедшая в анналы футбольной истории, как битва при Сантьяго. На всем ее протяжении постоянно происходили споры, стычки и даже драки. Игроки применяли тактику мелкого фола, постоянно провоцируя друг друга. При этом английский судья Кенни Астон почти не реагировал на чилийцев, зато вволю посвистел итальянцам, удалил одного из их игроков. А когда чилиец Лионель Санчес с ударом кулака сломал итальянскому игроку нос, судья этого даже не заметил, хотя должен был уравнять составы, удалить чилийца. Но этого не произошло, после чего итальянцы пропустили 2 мяча, и благодаря этой победе чилийцы сумели выйти из группы, а в полуфинале встретились со сборной СССР. Эта игра не могла сложиться для нас легко, учитывая огромную мотивированность соперника, который играл в родных стенах. В итоге чрезмерное волнение охватило многих наших игроков, в том числе и вратаря Льва Яшина, который сыграл, наверное, самый злополучный матч в своей жизни, пропустив 2 мяча. Наши проиграли и выбыли из турнира, так что чилийская тема в нашем футболе была кровоточащей. Андропов и его собеседник дошли до конца аллеи и повернули обратно, продолжая на ходу вести свою беседу. «Англичане и в этот раз не упустят возможности вставить нам палки в колеса», – заметил Изюмов. Консервативное правительство Эдварда Хита первым признало военную хунту в Чили и даже собирается организовать встречу ее представителей с королевой. Иного от них трудно было ожидать, учитывая тот факт, что это правительство уже четырежды за годы своего правления объявляло в стране чрезвычайное положение, отреагировал на это сообщение собеседника Андропов. Того и гляди, они тоже приведут к власти хунту, благо в их законно-чрезвычайных полномочиях были внесены поправки, позволяющие кабинету министров править посредством неизбираемого тайного совета и палаты лордов. Пример Пиночета служит им путеводной звездой. Но нас должно волновать не это, а другое. Как нам следует лучше поступить в ситуации с чемпионатом мира по футболу, посылать на него нашу сборную или все-таки нет? Как вы думаете, Марат Игнатьевич? Я считаю, что надо посылать. Даже в Сантьяго. Наши требования о переносе игры не имеют под собой серьезных оснований. Оно бы было, если бы мы перенесли свой первый матч из Москвы на нейтральное поле. Ведь переворот в Чили на тот момент уже произошел, и мы знали, что вторая игра должна была состояться именно там. А теперь получается, мы сыграли у себя дома, а в Сантьяго играть не хотим. Хотя стадион Хунта, естественно, приведет в надлежащий порядок. Но там убивали людей. Для формалистов из ФИФА это не имеет никакого значения. Мы сами загнали себя в угол тем, что не продумали все свои шаги заранее. А вы можете гарантировать, что хунта и англичане не заманивают нас в ловушку, что наши ребята, поехав в Сантьяго, не проиграют с треском команде, которая теперь олицетворяется с кровавой хунтой? Спросил Андропов у Изюмова, остановившись на полдороге. Ведь наверняка нашей сборной будут созданы там такие условия, при которых она не сможет нормально подготовиться к игре. Представляете, какой это будет позор для нашей страны и как им воспользуется западная пропаганда. Гарантировать ничего нельзя, Юрий Владимирович, глядя в глаза шефу, ответил Изюмов. Но если бы мы нашли нужного тренера, который сумел бы настроить наших ребят на игру, мы бы чилийцам не проиграли даже в Сантьяго под дулами автоматов. А Горянский вам, значит, не подходит. Вновь трогаясь с места, спросил Андропов. Вы же сами видели, как при нем играет наша сборная, 6 матчей подряд без побед. Вот и сегодня восточным немцам проиграли он. Общий счет 1:05 не в нашу пользу. Кстати, я сегодняшний матч не видел, что там не получилось. Поинтересовался Андропов. Все не получилось. Играли в 4 защитника, Дзадзуашвили, Альшанский, Фоменко, Лавчев. 3 игрока были в средней линии, Мунтян, Долматов, Федотов и 3 в нападении, Онищенко, Еврюжихин и Блохин. Но даже имея на поле 3 номинальных крайних нападающих, наши почти не пользовалась таким действенным оружием против хорошо организованной обороны, как фланговые прорывы. Разве что Еврюжихин старался, да и тот большую часть времени провел вместе со всеми в центре атаки. В итоге самым опасным у нас был полузащитник Долматов, единственный игрок, который смело бил по воротам соперников. 8 ударов нанес, но гола так и не забил. Не хватало нам сегодня Кожемякина. Ох, как не хватало. А что с ним? Сломали его в Днепропетровске, вратарь на ногу упал. Теперь он надолго из строя вышел. А Горянский свою игру на киевлянах строит, сразу 4 их сегодня играло. Но толку от них, как видите, было мало. Но это и понятно, ведь за Горянским стоит Валерий Лобановский, креатура украинцев. В каком смысле? Андропов вновь остановился. В прямом, он приезжает на тренировки нашей сборной и матчи. Они закрываются с Горянским в тренерской и вместе строят тактические планы на игры. Андропов какое-то время стоял молча, размышляя над смыслом услышанного. Затем, возобновляя движение, спросил: «А кого вы видите на их месте?» «Бескова». «Угадали. Он человек жесткий, принципиальный и не испугается отправиться в логово хунты. Глядя на него, и наши игроки тоже приободрятся. Вы так уверены? Все-таки футболисты это вам не хоккеисты. Что вы имеете в виду, Юрий Владимирович? Песню помните, в хоккей играют настоящие мужчины. Так вот, в футболе, вроде бы, тоже играют представители сильного пола, но многие из них ведут себя несколько иначе. Катаются по газону, имитируя тяжелые травмы, хотя там даже ушибов нет, апеллируют к судьям, как кисейные барышни. Не соглашусь с вами, в футболе очень много серьезных травм, заметил Изюмов. Возьмите хотя бы недавний случай с Анатолием Кожемякиным или еще более трагичную судьбу Эдуарда Дубинского. Речь шла о защитнике ЦСКА, который получил серьезную травму на том самом злополучном для нас чемпионате мира в Чили. За 10 минут до конца игры против сборной Югославии один из югославов намеренно упал ему на ногу и сломал ее. А спустя 7 лет Дубинский скончался в возрасте 34 лет от саркомы, которая развилась вследствие травмы, нанесенной ему в Чили. Значит, вы полагаете, что с Бисковым наша сборная может победить чилийцев? Спросил Андропов. Однозначно. Вы же помните, какую прекрасную сборную он подготовил к чемпионату Европы в 1964 году. И как она героически сражалась в финале против сборной франкистской Испании. На любой героизм есть свой антигероизм, возразил Андропов. Вы помните, кто судил тот матч? Англичанин Артур Халланд. И судил явно предвзято. На 12-й минуте Чесленко ворвался в штрафную испанцев, защитник сбивает его с ног, а этот Халланд не назначает пенальти. А что творил с нашим понедельником Оливье? Бил его по ногам при полном попустительстве англичанина. В конце первого тайма Суарес грубо сбивает Иванова, а через секунду все тот же Оливье повторяет тот же номер с понедельником. И так весь матч. В итоге испанцы добились своего, наши стали их опасаться. Как итог, 2 часа 1 минута в пользу сборной Испании, и они стали чемпионами Европы. Вы думаете, в Сантьяго будет иначе? При главе ФИФА Роузе, тоже англичанине. Изюмов не нашел, что ответить на этот справедливый монолог своего шефа. Нет, Марат Игнатьевич, ехать нашим в Сантьяго не надо, их там при любом раскладе заставит проиграть. Повторяю, это ловушка. А на нейтральное поле они вряд ли согласятся, ведь не враги же они сами себе. Поэтому мы будем стараться выжать из этой ситуации максимум выгоды для себя. Подключим весь пропагандистский аппарат и будем клеймить хунту из всех рупоров. Жалко, конечно, наших ребят, на чемпионат они, видимо, не попадут. Но кто же знал, что в Чили произойдет такая катавасия? В этот миг Андропов вновь остановился и, глядя в глаза собеседнику, сказал: «А по поводу Бискова вы правы. Я тоже склоняюсь к тому, чтобы именно он возглавил нашу сборную вместо Горянского. Даже с Леонидом Ильичем об этом говорил, он не против. Ведь впереди у нас чемпионат Европы, вот пусть команду к ней Бисков и готовит спустя 9 лет после своего испанского триумфа». 18 октября 1973 года, четверг, Москва, Кропоткинская улица. Моченый вошел в подъезд дома, где жил Зальский, и, проигнорировав лифт, поднялся по лестнице на нужный этаж. Подойдя к двери спортивного чиновника, он прислушался. Моченый знал, что в это время в квартире никого нет, но, приученный к осторожности, решил перестраховаться. За дверью стояла мертвая тишина. Убедившись в этом, нежданный гость достал из кармана ключ, который он смастерил еще несколько месяцев назад, сняв слепок с настоящего ключа от квартиры Зальского, так сказать, на всякий случай. И теперь последний представился. Войдя внутрь, Моченый не стал терять времени даром и сразу прошел в рабочий кабинет хозяина квартиры. Там он споро откинул угол роскошного туркменского ковра, лежавшего на полу, и стал костяшками пальцев постукивать по паркету. Наконец, он нашел то, что искал, место, где находился тайник. Достав из кармана перочинный нож, купленный им в хозяйственном магазине, он подцепил сначала одну дощечку в паркетине, затем вторую и третью. и вскоре перед ним открылось вместительное хранилище, где Зальский прятал значительную часть своих сбережений. Достав из тайника импортный полиэтиленовый пакет с фотографией японской красавицы, Моченый заглянул внутрь, там лежало не менее трех десятков пачек с деньгами. Это были те самые башли, которые ранее принадлежали покойному Климу Пустовилу. Отложив пакет в сторону, Моченый снова принялся шарить рукой в тайнике и извлек на свет пузырек, наполовину заполненный какой-то жидкостью. Моченый поболтал емкость на свету перед окном, пытаясь понять, что это такое. Он никак не мог взять в толк, зачем Зальскому понадобилось хранить в тайнике какую-то жидкость. Но это явно было неспроста, иначе пузырек лежал бы в более доступном месте. И тут гостя осенило. Это же яд. Та самая отрава, с помощью которой Зальский пытался отправить на тот свет Моченого. И когда эта мысль пришла ему в голову, он внезапно понял, каким образом он распорядится найденным. Моченый подошел к бару, который находился в стене справа от письменного стола. Открыв его дверцу, он сразу увидел на полке, среди других бутылок с импортным спиртным, пузатую емкость с тем самым коньяком Хеннесси, который Зальский распечатал перед кубковым матчем и с помощью которого траванул своего собеседника. Достав бутылку, Моченый поставил ее на стол. Потом отвинтил сначала крышку у пузырька, а затем и у бутылки, и влиял яд в коньяк полностью, не жалея. После чего сходил с пузырьком на кухню и налил в него воду из-под крана ровно столько, сколько до этого в нем было яду. Вернувшись в кабинет, он закупорил обе емкости и расставил их по прежним местам. Бутылку поставил на полку в баре, а пузырек отправил в тайник. Естественно, все отпечатки своих пальцев на этих емкостях он тщательно вытер носовым платком, после чего закрыл тайник паркетинами, накинув сверху ковер, и, прихватив пакет с деньгами, покинул квартиру. Спустя два часа после Моченого в квартиру на Кропоткинской вернулся ее хозяин, Зальский. Он был в прекрасном настроении. Полчаса назад он встретился с партсекретарем Филиппом Одинцовым, который должен был связаться с банкиром и передать ему просьбу Зальского о встрече. Чекисты, все это время сидевшие на хвосте у Одинцова, рассчитывали, что тот сам выведет их на банкира, встретившись с ним где-то в Москве. Но этого не случилось ввиду тщательной конспирации, которая была налажена в этой системе. Вместо встречи Одинцов дважды позвонил кому-то из городского таксофона-автомата, сначала на площади Революции, а затем на улице Горького. Видимо, звонил он одному и тому же абоненту, причем, как догадались чекисты, не банкиру, а человеку, приближенному к нему. Этот человек передал просьбу Одинцова банкиру, а затем озвучил ему слова последнего относительно встречи с Зальским. Она должна была состояться через два дня, 20 октября, на стадионе «Динамо» во время футбольного матча между столичными «Динамовцами» и «Торпедовцами». Именно это сообщил Зальскому партсекретарь. «Придите на матч и сидите в гостевой ложе, банкир вас сам найдет», сказал Одинцов во время их мимолетной встречи в скверике у метро «Бауманская». После этого рандеву Зальский и отправился домой с чувством выполненного долга. Это сообщение гарантировало ему, что его взаимоотношения с КГБ могут выйти на новый уровень, гораздо более доверительный. Ведь если он поможет чекистам разоблачить самого банкира, то наказание для него будет избрано максимально мягкое. Насвистывая мелодию песни «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», которую он в это воскресенье посмотрел в кинотеатре «Россия» в компании со своей любовницей Ларой, Зальский вошел в квартиру и сходу прошел в рабочий кабинет. Там он открыл бар, достал с полки рюмку и бутылку Хеннесси. Им было благополучно забыто обещание, данное Моченому неделю назад, что они прикончат эту бутылку вместе. Ведь Моченый уже на том свете, как сообщил Зальскому вор в законе Могол, за что получил 5 кусков. Так что допивать Хеннесси Зальский мог со спокойной душой в одиночку. Поэтому он наполнил рюмку до краев и, взяв ее в руки, провозгласил короткий тост. «За успех в твоих делах, Леонид Карпыч, и залпом осушил рюмку. Затем поставил ее на стол, и в этот миг его взгляд упал на ковер у него под ногами. Один из его углов, под которым находился тайник, был слегка приподнят. «Что за черт?» – выругался вслух Зальский, поскольку точно помнил, что утром, уходя из дома, он оставлял ковер в нормальном состоянии. А кроме него в доме никого быть не могло. Жена позавчера улетела на 6 дней в Болгарию на симпозиум врачей-токсикологов. Откинув угол ковра, Зальский сразу обратил внимание на неровные края у паркета в том месте, где был тайник. Ногтем мизинца подцепив паркетины, хозяин квартиры открыл тайник и обмер, пакета с деньгами в нем не было. Сунув руку внутрь, Зальский стал лихорадочно шарить под полом, но обнаружил там лишь пузырек с ядом. Вернее, с обыкновенной водой из-под крана, но хозяин квартиры этого не знал. Впрочем, узнать об этом ему предстояло уже очень скоро. В следующую секунду Зальский почувствовал, как горячая волна прилила к его груди, а сердце пронзила такая боль, что в глазах у него потемнело. Ему стало трудно дышать, и он рывком распахнул ворот рубахи, да так сильно, что верхние пуговицы полетели на пол. Схватившись рукой за грудь, Зальский стал ожесточенно тереть ее в надежде, что это поможет унять боль. Но она только усиливалась, а удушье все сильнее сжимало горло. И тогда взгляд чиновника упал на пузырек. Взяв его в руки, он открутил крышку и поднес горлышко к носу. И мозг его пронзила ужасная догадка: это был не яд. И тут Зальский все понял. Он догадался, кто пошуровал в его тайнике, забрал деньги и подменил отраву. «Моченый, сука!» — закричал Зальский и в следующий миг опрокинулся спиной на ковер, забившись в предсмертных конвульсиях. 18 октября 1973 года, четверг, Москва, площадь Дзержинского, КГБ СССР, кабинет Юрия Андропова. Когда Андропов услышал от своей секретарши, что к нему на прием рвется Марат Изюмов, шеф КГБ сразу понял, что случилось что-то непредвиденное. Изюмова он к себе не вызывал. Поэтому, прервав разговор по телефону со своим секретарем Владимиром Крючковым, Андропов попросил впустить к нему Изюмова. И тот практически с порога огорошил его сообщением: «Юрий Владимирович, Зальский умер». «Как умер? От чего?» — приподнялся в своем кресле Андропов. Он был искренне удивлен этим сообщением, поскольку знал, что Зальскому было чуть больше 50 лет, и внешне он олицетворял собой вполне здорового человека. «Отравился ядом», — ответил Изюмов, проходя к столу. «Вернее, мы сначала думали, что он отравился, а затем поняли, что его отравили. Яд был в коньяке. И кто же этот таинственный убийца? Судя по всему, это Корней Капустин, который на днях сбежал из больницы». Соседка Зальского рассмотрела его в глазок, как тот выходил из квартиры покойного. Но поскольку до этого она уже неоднократно видела его там, то не придала этому значения. «А мы придали. Получается, это банальная месть», — предположил Андропов. «Что же вы так плохо охраняли Зальского?» «Виноваты, Юрий Владимирович», — развел руками Изюмов. «Но кто же думал, что этот ухарь до сих пор в Москве, и что осмелится достать Зальского у него же дома? Мы усилили охрану возле самого Зальского, но квартиру под наблюдение не брали. Но эта месть облегчает нам задачу, вряд ли об этой смерти быстро узнают подельники покойного». «Что вы хотите этим сказать, Марат Игнатьевич? Мы уже несколько дней следим за ячейкой в камере хранения на Курском вокзале, куда Филипп Одинцов положил портфель-дипломат. Как мы подозреваем, там находятся деньги от подпольного тотализатора, предназначенные для банкира. Но за деньгами пока никто не явился. А тут послезавтра у Зальского назначена встреча с банкиром на стадионе «Динамо». Мы узнали об этом буквально за пару часов до смерти Зальского. Вот ведь незадача какая!» И Андропов стукнул ладонью по столу. «Но эту незадачу можно попробовать решить. Каким образом реанимировать труп Зальского?» «Не совсем, Юрий Владимирович. Я пока с Кропоткинской к вам ехал, случайно увидел афишу нового фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Вы его посмотреть еще не успели. Откуда? Работы не в проворот, развел руками Андропов. Но я пьесу Булгакова читал. Там, кажется, царь попадает из средневековой Москвы в современную. Но почему вы об этом вспомнили? Мне в голову одна идея пришла. А что если и нам подменить Зальского? У Булгакова в пьесе двойник царя подменяет, а мы подменим Леонида Карпыча. Нам ведь надо, чтобы он на «Динамо» на футбольном матче объявился, чтобы банкир с ним ветритился. И ситуация за нас сыграет. До матча осталось всего-то ничего, 2 дня, и мы можем сохранить в тайне смерть Зальского. Его жена сейчас в Болгарии на врачебном симпозиуме, а с работой Зальского мы тоже кое-что придумаем, выпросим для него отгул. Услышав эту идею, Андропов на какое-то время погрузился в раздумья. Наконец, он вновь посмотрел на собеседника своим характерным взглядом из-под очков. Идея неплохая, но уж больно рискованная. Вряд ли даже опытному гримеру удастся создать хороший подлинник. Да и времени мало, найдем ли двойника. А чем мы рискуем? Удивился Изюмов. Нам не разоблачение двойника надо опасаться, а того, что Зальского не будет на стадионе. А так хоть есть шанс выманить банкира. А что касается работы гримера, то на нашей стороне фактор времени, поздняя осень на дворе. Значит, Лжезальского можно обрядить в кепку, поднять ему воротник плаща повыше, короче, сделать так, чтобы издали он был похож на оригинал, а разоблачить его можно будет только при тщательном осмотре. Но до того, как банкир придет к этому, у нас будет шанс пощупать его за вымя. Услышав последние слова, Андропов не смог сдержать улыбку, после чего махнул рукой. «Хорошо, щупайте, Марат Игнатьевич. Найдите двойника и выпускайте его на «Динамо». 19 октября 1973 года, пятница, Чили, Сантьяго, стадион Насьонель Арена Бокса. Представитель Советского Союза ФИФА Валентин Гранаткин вышагивал по беговой дорожке стадиона в Сантьяго в компании представительной делегации. В нее входил глава ФИФА Стэнли Роуз, трое его заместителей, а также глава Чилийского футбольного союза Орландо Рамос. Целью этого посещения было знакомство со стадионом на предмет проведения на нем через месяц 2-го отборочного матча будущего чемпионата мира между сборными Советского Союза и Чили. Как видите, сеньор Гранаткин, никакого концлагеря на нашем стадионе нет и не было никогда, расплываясь в широкой улыбке вещал Рамос. А где в таком случае убили вашего певца Виктора Хару? Сохраняя на лице серьезное выражение, спросил Гранаткин. Хара погиб совершенно в другом месте и абсолютно случайно. Это роковое стечение обстоятельств, продолжал гнуть свою линию чилиец. Он случайная жертва событий из сентября, когда не только в Сантьяго, но и во всей нашей стране царил хаос и неразбериха. А как же быть со снимками в западной прессе, где на вашем стадионе запечатлены тысячи заключенных? Не унимался Гранаткин. И это легко объяснить. Эти снимки датированы из сентября, когда многие люди, застигнутые врасплох стрельбой на улицах Сантьяго, ринулись за спасением сюда, на стадион. Как только ситуация стабилизировалась, все они вернулись по домам. Все, кроме Виктора Хары, снова вспомнил о печальной судьбе певца Гранаткин. Его убили в одном из здешних подтрибунных помещений, и это установленный факт. Именно поэтому вы сейчас и не допускаете нас в эти помещения, там наверняка еще остались следы этих преступлений. А, может, там до сих пор сидят взаперти пленные люди. Я не понимаю, чего добивается сеньор Гранаткин. Развел руками Рамос и посмотрел на Роуза. Наш стадион совершенно пригоден для проведения спортивных состязаний, в том числе и футбольных матчей. Подтрибунные помещения сейчас приводят в порядок и к концу ноября, ко дню матча, там все будет готово. Поэтому вы должны дать четкий ответ, будете вы здесь встречаться с нашей сборной или нет. Мы настаиваем на том, чтобы провести игру на нейтральном поле, сообщил Гранаткин. Но это несправедливо, возмутился Рамос. Первый матч мы сыграли с вами на вашем стадионе. Почему повторную игру мы должны проводить где-то вдали отсюда? Впрочем, мы согласны поменять этот стадион на любой другой. Хотите, проведем игру на арене Санта-Лаура здесь же, в Сантьяго, или на Плея Анча в Вальпараисо? Вы согласны? А что, это неплохая идея, вступил в этот спор Стэнли Роуз. Я имел в виду нейтральное поле за пределами Чили, объяснил свою позицию Гранаткин. Час от часу не легче, чем вам не угодила моя страна, всплеснул руками Рамос. Здесь произошел антигосударственный переворот, тысячи людей погибли, столько же находится в тюрьмах, обводя взглядом всех собравшихся, произнес Гранаткин. Поэтому мы не можем рисковать жизнями наших футболистов, которые вынуждены будут играть в столь враждебной обстановке. Мы, конечно, не приукрашиваем нашу действительность, но и очернять ее не позволим, не скрывая своего возмущения, обратился к членам комиссии Рамос. Обстановка в Чили, действительно, тревожная, поскольку антиобщественные элементы не оставляют попыток возродить в стране хаос. Но новая власть делает все от нее зависящее, чтобы люди чувствовали себя нормально. Например, вчера в Сантьяго, на арене бокса открылся боксерский турнир с участием ведущих боксеров-любителей, которые дерутся по правилам профессионального бокса. Вся страна следит по телевидению за этими поединками. Все билеты на эти бои распроданы, что говорит об огромном интересе к этому турниру. А вы говорите, враждебная обстановка. Чтобы вы убедились в том, что я вам не вру, приглашаю членов комиссии на этот турнир. Что вы на это скажете? Мы согласны, практически без раздумий ответил Роуз. Бокс не менее интересный вид спорта, чем футбол, поэтому будет любопытно за этим понаблюдать, а заодно и обсудить наши футбольные проблемы. Ну что, мистер Гранаткин, вы согласны? Советский представитель ничего не ответил, но по его лицу было видно, что он готов согласиться с тем решением, которые примут члены комиссии. Когда Гранаткин очутился внутри ревущей и клокочущей от восторга арены бокса, он тут же забыл обо всех перипетиях своего недавнего спора с Орландо Рамосом. Стихия боксерского поединка захватила его целиком и полностью, тем более, что на ринге боксировали два бойца, достойные друг друга. «Видите, того боксера, который стоит к нам сейчас лицом?» – спросил Гранаткина Рамос. «Это ваш земляк, русский», – удивился Гранаткин. «Почти, он поляк. Это Анджей Кравчик, который вчера уже победил одного нашего боксера, Эрика Рахаса, отправив его в нокаут в третьем раунде. Теперь он боксирует против Педро Скарметы и, судя по всему, победит и его. И что тогда?» – поинтересовался Гранаткин. «Тогда он выйдет в финал, где будет встречаться с самим Элоем Пересом, любимцем нашего каудилья Аугусто Пиночета. Вся страна с нетерпением ждет этого поединка, и в доказательство этого Рамос показал большущую статью в газете «Эль Меркурио», посвященную этому интригующему поединку. «А чем вызван столь большой интерес именно к этому бою?» – спросил Гранаткин. «Поляк против чилийца, такого у нас еще не было. Кстати, все чилийцы с нетерпением ждут и футбольного матча между нами и вами, русскими. Вы не должны отказываться сюда приезжать, здесь вас ждет хороший прием». Гранаткин не стал возобновлять недавний спор, чтобы не портить себе настроение, а бой тем временем был в самом разгаре. Кравчик был более активен, чем его оппонент. Чилиец постоянно прижимался к канатам и раз за разом пропускал сильные удары, как в голову, так и в корпус. Так продолжалось три раунда, после чего Скармета, выполняя наказ своего тренера, стал отходить от канатов, пытаясь перехватить инициативу. Но Кравчик не давал ему этого делать, нанося большое количество точных джебов. Чилиец снова стал пятиться к канатам, где занял глухую оборону. Так прошло еще три раунда. Во время одного из них Кравчик все-таки достал чилийца точным хуком справа, отправив его в нокаут. Но гонг, прозвучавший во время судейского отсчета на цифре 8, спас Скармету от поражения. Однако победить ему было не суждено, это понимали практически все. И когда в пятом раунде Кравчик буквально загнал чилийца в угол ринга и стал калашматить его обеими руками, тренер Скарметы выбросил на ринг белое полотенце. Он просто испугался за здоровье своего подопечного, и зал взорвался бурными аплодисментами. Несмотря на то, что победил вовсе не чилиец, а поляк, люди, пришедшие в зал, по достоинству оценили красоту того боя, которую показал Кравчик. И главное, большинство чилийцев очень хотели, чтобы именно поляк сразился в финале с любимцем Пиночета, и чтобы славянин обязательно победил этого выскочку Переса, олицетворявшего собой ненавистную многим чилийцам хунту. Это настроение уловил и Гранаткин, который внезапно попросил Рамоса познакомить его с Кравчиком. «С удовольствием», — ответил чилиец и провел советского представителя за кулисы боксерского ринга, в раздевалку. Поляк сидел в кресле и пил минеральную воду из бутылки, когда в помещение вошел его тренер Гильермо Риас, а с ним двое незнакомых мужчин. Рядом с боксером сидела его невеста, симпатичная белокурая девушка по имени Агнешка. Только что она сообщила своему возлюбленному сногсшибательную новость о своей беременности, которая стала дополнительным поводом к тому, чтобы победитель турнира был на седьмом небе от счастья. «Анджей, познакомься, пожалуйста, с сеньором Гранаткиным из России», представил тренер одного из гостей, статного мужчину в синем костюме. Боксер поднялся с кресла и протянул гостю руку. «Спасибо тебе за прекрасный бой», сказал гость по-русски, но Кравчик его понял. «И еще за то, что не боишься выйти в финал и сразиться с любимчиком Пиночета. Надеюсь, ты покажешь ему, что такое славянская сила». Глядя в глаза этому русскому и улыбаясь в ответ на его слова, Кравчик думал, что все складывается более чем удачно. Этот представительный русский наверняка расскажет у себя на родине про эту встречу, а это только добавит боксеру шансов в нужный момент подобраться поближе к Брежневу. Даже такой стратег, как Райнери, не смог бы предугадать такую удачу, которая свалилась на меня после посещения этого русского, думал Кравчик, продолжая с улыбкой на устах выслушивать похвалы от советского гостя. Таким же счастливым было и лицо его невесты, которую переполняла гордость за жениха. Но девушка не знала главного, что вся эта затея с турниром и победой на нем нужна была Анджею не только для того, чтобы доказать свою боксерскую состоятельность, но и для другой цели, о существовании которой знали лишь посвященные. Девушка в их число не входила. 20 октября 1973 года, суббота, Львов, стадион «Дружба», матч «Карпаты», «Динамо». «Что, черт возьми, происходит, Валентин Борисович?» зашептал на ухо тренеру львовских «Карпат» Валентину Бубукину второй секретарь львовского обкома Анатолий Подолко, который примчался с трибуны стадиона, где он сидел, к тренерской скамейке. «Ничего особенного, пока ничья», — ответил тренер. «Я и сам вижу, что ничья, но на табло по нулям, а времени играть осталось всего лишь 4 минуты, что это такое? Мы же с вами вчера договорились». «Ни о чем мы не договаривались, Анатолий Захарович», и тренер посмотрел в глаза секретарю. «Договаривались вы с игроками, а я, как вы помните, от этой чести отказался. А игроки вон они, играют на поле. И что они там надумали сделать после ваших уговоров, мне неведомо». И тренер снова перевел взгляд на поле, где его «Карпаты» играли в ничью 0 часов 0 минут с киевским «Динамо». В ничью, которая была крайне невыгодна киевлянам. Ретроспекция, 19 октября 1973 года, пятница, Львов, база «Карпат». В разгар тренировки на базу приехал Подолко и попросил старшего тренера команды Валентина Бубукина отойти с ним в сторонку для приватного разговора. Оставив игроков на попечении тренера Анатолия Полосина, Бубукин отошел с секретарем на значительное расстояние от поля. «Анатолий Борисович, мне только что звонили из Киева и просили в завтрашней игре уступить киевлянам», — сообщил Подолко. «Вы же знаете, что они идут на золото, поэтому каждое очко для них, извините за тавтологию, на вес золота. То есть, им нужна победа? Спросил Бубукин. Исключительно. Арарат завтра играет дома с минчанами и там, судя по всему, победа будет за хозяевами. Поэтому киевлянам нельзя терять ни одного очка. А нам, значит, терять очки можно, мы же в зоне вылета. Ерунда все это, наклонился к тренеру второй секретарь. Скажу вам по секрету. Наверху уже принято решение Карпаты в высшей лиге сохранить. Но как же быть с морально-нравственной стороной? Продолжал удивляться Бубукин. Я чуть ли не постоянно твержу ребятам о том, что футбол – это игра для честных людей, а тут такое. Перестаньте говорить лозунгами, мы не на собрании, отмахнулся от слов тренера Подолка. Если вы не можете этого сделать, то это сделаю я. От вас требуется только одно – не мешать мне и не играть в принципиальность. Вы согласны? Хорошо, говорите с ребятами сами. Спустя полчаса, когда тренировка закончилась, Подолка уединился с командой в ленинской комнате и объяснил им сложившуюся ситуацию. Бубукин на это собрание не пошел, однако, когда оно закончилось, его нашли несколько игроков команды. Лихачев, Броварский и Поточняк. Валентин Борисович, мы решили киевлянам завтра подсобить, но только одним очком, заявил Поточняк. Как одним? Подолка же приехал за двумя, удивился Бубукин. А мы им прошлогоднюю историю припомним, сообщил Лихачев. Вас тогда в команде еще не было, мы с Полосиным играли. Речь шла о матче первого круга от 22 апреля 1972 года. Чемпионат только начался, но киевляне уже заранее начали стелить себе соломку, хотели гарантированно иметь у себя лишние очки от своих же украинских команд. Поэтому когда в четвертом туре их соперниками были львовине, динамовское начальство обратилось к Карпатскому. Мол, отдайте нам два очка. Но команда встала на дыбы. Мол, если мы выиграем, нам за победу положено каждому по 1000 рублей. Тогда киевляне пообещали. Не бойтесь, мы вам тоже по 1000 заплатим. В итоге Карпаты проиграли в упорной борьбе 0 часов 1 минута, причем единственный гол забил Олег Блохин. Но далее случилась весьма некрасивая история. Положив себе в карман 2 очка, киевское начальство объявило игрокам Карпат. Извините, но по 1000 рублей вам жирно будет, получите по 700. Вот эту обиду и собирались теперь припомнить динамовцам игроки Карпат. Но Подолка об этом знает. Поинтересовался Бубукин у игроков. «Нет, конечно», — ответил Броварский. «Если узнает, то шум поднимет, а нам он ни к чему. Вы уж тоже тогда молчите, Валентин Борисович, лады». Бубукин кивнул головой в знак согласия. Идти против команды ему было по-человечески неудобно. Они ведь сами ему обо всем рассказали. 20 октября 1973 года, суббота, Львов. Стадион «Дружба» матч Карпаты, «Динамо». И вот теперь Подолка, увидев, что творится на зеленом газоне, прибежал за разъяснениями к тренеру. Но Бубукин счел за лучшее ни о чем ему не сообщать. Да и поздно было уже что-то предпринимать, до конца игры оставались считанные минуты. Киевляне, которые до конца надеялись на то, что хозяева им поддадутся и в концовке матча дадут забить хотя бы один гол, слишком поздно поняли, что этого не будет, и бросились в атаку. Но львовине отбили ее и сохранили свои ворота в неприкосновенности. Наконец, когда прозвучал судейский свисток, возвестивший о том, что основное время игры закончилось со счетом 0 часов 0 минут, были назначены штрафные удары, пенальти. И вот здесь был разыгран настоящий спектакль. Сначала к мячу подошел капитан киевлян Колотов. Удар, по, но львовинин Крупей восстановил равновесие, 1 час 1 минута. Тогда Мунтян снова вывел динамовцев вперед. Однако Хижак опять свел дело к ничьей, 2 часа 2 минуты. «Вы чего творите?» – спросил у Броварского Колотов. «Промазать трудно. Рано еще нам мазать», – ответил львовинин. Следующим ударом Фоменко снова вывел Динамо вперед, 3 часа 2 минуты. но Покора счет сравнял. 3:03. Матвиенко и Чорба тоже забили по голу. Таким образом осталось еще два удара. Счет 4:04. Первым к мячу подошел динамовец Веремеев. Долго устанавливал мяч на отметке, затем точно пробил, 5:04. Следом к мячу подошел львовинин Савка. Тоже долго устанавливал мяч, а для разбега отошел метров на 5. Стадион замер. Савка разбежался, ударил по мячу и тот, свечой взвился в воздух и пролетел метрах в 3 над воротами. Так киевляне все-таки выиграли, но заработали не 2 нужных им очка, а всего лишь 1. А если бы 1,5 года назад их начальство не пожадничало и заплатило львовинам обещанные деньги, то сегодня все сложилось бы совершенно иначе. Но поезд, как говорится, уже ушел. Арарат, выиграв в тот же день у себя дома у минского «Динамо», оторвался от киевлян на то самое, потерянное во Львове, очко, 35 против 34.